Пустота космоса за армированным стеклом была рассвечена мерцанием далеких звезд. Планеты безвестных систем вращались по отмеренным им от века орбитам, безразличные к человеческим драмам. Что знали живущие под светом этих солнц о системе Шерата и о крови, которая пролилась там во имя Империи Человека? Курц подавил гнев, вызванный этими мыслями, и всмотрелся в свое отражение. Бесстрастные глаза цвета обсидиана на бледном, осунувшемся лице казались дырами в черноту космоса за бортом корабля. Длинные волосы с смоляными прядями падали на широкие плечи примарха. Курц отвернулся от отражения. Оно не вызывало никаких чувств, кроме разочарования. Мрачный взгляд примарха привлек блеск металла, его доспех, хранившийся в затененном алькове у дальней стены. Курц пересек комнату и положил руку на черепаликий шлем. Линзы шлема, схожие с драгоценными камнями, поблескивали в неярком освещении, а над висками возносились два черных крыла. Острые крылья мстящего ангела ночи, отполированные пластины доспеха были темны, каковые и пристало иметь примарху повелителей ночи. Каждая пластина была точно подогнана к его телу и по краям отделана золотом, отражавшим звездный свет. Отвернувшись от своего боевого доспеха, Курц принялся мерить шагами металлический пол обширной и мрачной комнаты, служившей ему пристанищем. Массивные стальные колонны поддерживали сводчатый потолок, скрывавшийся во мгле наверху. Гул мощного реактора звездного форта отдавался пульсацией в металле. Эта эстетика функционального минимализма была характерна для имперских кулаков, построивших могущественную орбитальную крепость как базу для операции по покорению Шерата. Дети Императора устроили традиционный пир в честь успешного завершения кампании еще до того, как прозвучал первый выстрел. При поддержке легиона Фулгрима и Повелителей Ночи имперские кулаки Рогала Дорна сломили оборону воинственной человеческой коалиции, препятствующей победному маршу Империума. После 8 месяцев тяжелых и кровопролитных боев Имперский Орел воспарил над дымящимися развалинами последнего оплота бунтовщиков. Но если легион Фулгрима был удостоен почести и похвалы, то поведение Повелителей Ночи вызвало лишь гнев Дорна. Среди серебряных развалин Осмиума противостояние достигло высшей точки. Дым погребальных костров окрасил небеса в черный цвет. Курц следил за тем, как его капелланы проводят казнь военнопленных, когда в лагерь заявился Дорн. Худощавое лицо примарха имперских кулаков ничего хорошего не предвещало. «Курц!» Никогда прежде Рогал Дорн не называл его этим именем. «Брат!» «Трон, что ты вытворяешь?» – взорвался Дорн. Вместо обычного, благожелательного тона в его голосе звучала ярость. Фаланга воинов в золотой броне вошла в лагерь следом за своим командиром. И Курц сразу почувствовал разливавшееся в воздухе напряжение. «Наказываю виновных!» – бесстрастно ответил он. «Восстанавливаю порядок!» Примарх имперских кулаков замотал головой. «Это не порядок, Курц, а геноцид. Прикажи своим воинам очистить позицию. Имперские кулаки берут этот сектор под контроль». «Очистить позицию?» – переспросил Курц. «Разве они не враги?» «Уже нет», – сказал Дорн. «Сейчас они военнопленные, но вскоре станут мирным населением и гражданами Империума. Разве ты забыл, ради чего Император начал Великий Крестовый Поход?» «Ради завоеваний», – ответил примарх Повелителей Ночи. «Нет», — возразил Дорн, положив руку в золотой перчатке на наплечник Курца. «Мы — освободители, а не разрушители, брат. Мы несем свет истины, а не смерть. Для того, чтобы эти люди признали наше право вершить судьбу галактики, мы должны проявлять великодушие». От прикосновения брата Курц брезгливо передернулся. Ему противна была эта претензия на дружбу. В душе примарха Повелителей Ночи закипал гнев. Но если Дорн и заметил что-то, то не подал виду. «Эти люди восстали против нас и должны заплатить за свое преступление», – процедил Курц. «Империуму подчиняются из страха перед наказанием, и ты знаешь это не хуже других. Покарай бунтовщиков, и остальные усвоят, что противостоять нам значит умереть». Дорн покачал головой и взял Курца под локоть, чтобы увести подальше от любопытных взглядов. «Ты не прав, но нам следует обсудить это наедине». «Нет», – ответил Курц, сердито вырывая руку. «Ты полагаешь, что эти люди смиренно склонятся перед нами после того, как мы проявим сострадание? Милосердие придумано для слабаков и глупцов. Оно приведет лишь к развращению нравов и раньше или позже – предательству. Держать эту планету под контролем поможет страх перед репрессиями, а не твое великодушие». Дорн вздохнул. «А ненависть, доставшаяся выжившим, будет переходить из поколения в поколение, и так до тех пор, пока планету не охватит война, причину которой не будут знать ни один из сражавшихся. Это никогда не кончится, неужели ты не понимаешь? Ненависть порождает лишь ненависть. Невозможно построить Империум на фундаменте, пропитанном кровью». «Все империи строятся на крови», – усмехнулся Курц. «Утверждать обратное наивно. Верховенство закона не сохранишь слепой верой в человеческую добродетель. Разве мы недостаточно повидали, чтобы понять? Мир человечеству можно навязать лишь силой оружия». «Не верю своим ушам», — пробормотал Дорн. «Курц, что на тебя нашло?» «Ничего такого, чего во мне бы не было прежде», — ответил Курц. Обернувшись от исполинской золотой фигуры, он наклонился к одному из немногих оставшихся пленников. Ухватив человека за лацканы куртки, Конрад Курц вздернул его на ноги. Затем примарх подобрал валявшийся на земле болтер и сунул в дрожащие руки пленного. Склонившись над человеком, Курц сказал: «Давай, убей меня!» Перепуганный пленник замотал головой. Тяжелое оружие прыгало у него в руках, словно несчастного одолели судороги. «Нет?» — спросил Курц. «Почему нет?» Человек попытался заговорить, но от близости примарха его обуял такой ужас, что невозможно было разобрать ни слова. «Ты боишься, что тебя убьют?» Пленник кивнул, и Курц обратился к своим воинам. «Никто не притронется к этому человеку, неважно, что произойдет. Он не должен понести наказание». Сказав это, Курц развел руки в стороны, оставляя спину открытой, и пошел обратно к Дорну. Не успел он сделать и трех шагов, как пленник скинул болтер, и воздух разорвал звуком выстрела. Разрывной снаряд высек искры, срикошетив от силовой брони Курца. А примарх, крутнувшись на месте, одним прыжком подскочил к человеку и ударом кулака снес ему голову. Секунду обезглавленное тело неуверенно пошатывалось, а затем медленно опустилось на колени и повалилось на землю. «Вот видишь», — сказал Курц, стряхивая с пальцев кровь и обломки кости. «И что ты этим доказал?» — буркнул Дорн. На лице его было написано отвращение. «То, что если смертным дать выбор, они всегда выберут неповиновение. Пока этот человек считал, что будет наказан, он не осмеливался выстрелить, но как только поверил, что убийство обойдется без последствий, тут же нажал на спуск». «Это был недостойный поступок», — сказал Дорн. Курц отвернулся прежде, чем тот пустился в дальнейшие объяснения, однако примарх имперских кулаков схватил брата за руку. «Твои воины прекратят бойню и очистят позицию, Курц. Это не просьба, а приказ. Убирайся с этой планеты сейчас же». Взгляд Дорна был тверже гранита. Примарх Повелителей Ночи достаточно хорошо знал своего брата, чтобы понять, что слишком долго испытывал его терпение. «Когда эта кампания будет выиграна, нам с тобой придется объясниться, Курц. Ты пересек черту, и я не намерен больше терпеть твои варварские методы. Путь, который ты избрал, это не путь Империума». «Возможно, ты и прав», — прошептал Курц. И он увел с поля боя Повелителей Ночи, чья темная броня превращала их в цепочку теней среди развалин.